Глава 13. Валид. Я, конечно, не рассчитывал на брачную ночь, наполненную негой и страстью, но и полного звездеца не ожидал. Готов был к тому, что пожалуют менты и начнут тыкать заявлением в лицо. Но там корочкой можно было бы козырнуть. В крайнем случае, позвонить Самиру. Блин. Надо было брата поставить в известность. Теперь он отказывается помочь. «Сам разгребай, если такой самостоятельный». Услышал от него, когда Яся сбежала, а я не успел догнать. И так муторно на душе. Еще он лезет со своим воспитанием, будто я пацан вчерашний. Перегибает. «Ну и разберусь». Вспылил, потому что беспокойство уже накрыло. Ясмина никакой водитель. До первого поворота не доедет. Единственная тачка, которой я мог воспользоваться – машина Левы. Низкая бэха. Он любил погонять на трассе, но спортивный автомобиль был бесполезен на бездорожье. Яся хоть и плохой водитель, но уехала на внедорожнике. Брат уже дал понять, чтобы я к нему не обращался. Его Toyota Tundra с высокой посадкой запросто бы догнала Калибри. С другой стороны, не хотелось за ней гнаться, чтобы она в аварию не попала. Я планировал просто сопроводить Ясю, а потом спокойно забрать, как только она где-нибудь остановится. «Не вздумайте за ней гнаться, угробите девчонку». Самир стоял у недавно купленной тачки и рассматривал место удара. Не оборачиваясь, бросил мне. «Сделаешь до того, как на Кавказ отправишься». «Какой Кавказ на...» Сорвался. С братом я не позволял себе грубости, но сейчас не получалось контролировать эмоции. «А вы думали, что ваша выходка так просто с рук сойдет? Ты не забыл, в чьем подразделении служишь?» «Способности Амира – секретная информация. А вы что устроили? Если об этом станет известно, вы хоть понимаете, что начнется? Чем ты думал, когда планировал свадьбу под гипнозом? Спасибо скажите, что я вас просто в командировку отправляю, а не на улицу дворы подметать. Вы еще не скоро вернетесь в строй». «Еще один промах?» Он не договорил предупреждения. Нам и так было понятно. «Пока я буду на Кавказе, возьмешь Ясю под свою защиту?» Для меня ее безопасность на первом плане. Брат ничего не ответил, сел и уехал. Он услышал. Не оставит ее в беде, хоть и злится. «Мы виноваты. Не стоило приезжать. Разобрались бы по-семейному. Подставили тебя». Ребята расстроились. Они несколько месяцев в Сирии были, только вернулись. И теперь Кавказ. Ладно бы операция, в бою не успеваешь заскучать. А тут тренировочный процесс, где не столько физику, сколько психику натаскивают. Нудно все это. Без психологии никак в нашем деле. Но любителей мозгоправов я пока на своем веку не встречал. «Поехали искать твою жену. Надеюсь, она в Платоныча не впишется. А то нас точно попросят из спецназа». Лёва с отъездом Самира вновь повеселел. «Нужно умыться и переодеться». Заехал к Амиру и предупредил, что Самир в курсе, что я воспользовался его способностями. И теперь грозит санкциями. Забрал у него свою тачку и давай колесить по знакомым адресам. В клубе Ясмины не было. Подруга уверяла, что не видела девушку, и я был склонен ей верить. Беспокойство на ее лице было неподдельным. «Ясен, телефон и ключи у меня остались. Давай обменяемся номерами. Если что-то выяснишь, позвонишь». Без лишних эмоций и истерик предложила девушка. Я еще в день нашего знакомства отметил, что она не похожа на большинство женщин. «Если она в клубе появится, ты меня предупредишь?» Не рассчитывал на честный ответ, но поинтересоваться стоило. «Скину сообщение, что с ней все в порядке». Кивнул, вроде соглашаясь. Но меня не устраивало, что Ясю от меня спрячут. А ведь именно так и будет, если она доберется до клуба. Парней оставил дежурить у дверей. Ясмину они запомнили. А сам отправился к ней на квартиру. Наверняка ведь попытается зайти к соседке или вызвать МЧС, если не сможет дверь без ключа открыть. На улице ночь. Холодно. Замерзла ведь. Она, конечно, могла и к какой-нибудь однокурснице заехать. Я ведь никого из них не знал. но что-то мне подсказывало, за помощью она обратится только к своей подруге. Позвонил ребятам и предупредил глаз той не спускать. Злился, тревожился, ощущал водоворот не самых приятных чувств. Вот спрашивается, что за манера у женщин сбегать? Что этим добилась? Я ведь все равно не отступлюсь. Моя она уже, жена. Самир. Он имеет право злиться. Я впервые позволил себе перепрыгнуть через его голову. У брата семейная жизнь налаживается. Я не хотел его дергать. А он ведь не понимает. Без Самира найти Ясю будет непросто. Доступа к программам слежения у меня нет. А разрешение получить сразу вряд ли получится. Даже если я лично обращусь к директору ФСБ. Покрутив телефон в руках, я набираю номер единственного человека, кому прислушается мой брат. Звоню Лее. «И где тебя носит?» «Мы с Леей сегодня виделись, но я все равно не ожидал наезда». «Неужели мой брат хоть что-то от тебя сумел скрыть?» «Ты о том, что сегодня женился втихаря и меня не позвал? Я в курсе, даже не надейся, и прощать тебя не собираюсь». «Коварная женщина, только не говори, что собираешься мстить». «Лея мне как сестра, она хорошая. Мы можем поругаться, громко, на эмоциях, но при этом никаких обид таить не будем». «Можешь даже не сомневаться, я осталась за бортом грандиозного события. Как ты мог меня с собой не взять?» Только Лея так искренне может возмущаться тому, что я не стал впутывать ее в свою авантюру. «Лея, так было нужно. Ты бы вряд ли одобрила мой поступок». «Я и сейчас не одобряю, но судить не стану. Ты наверняка знал, на что шел». «Знал, но не предполагал, что Самир умоет руки и не станет помогать». Вновь не удалось скрыть эмоций. «Валид, ты не прав». Голос Леи утратил теплоту. «Самир никогда не отказывал друзьям в помощи. А ты его родной брат. Уверен, что заслуженно его обвиняешь. Самир злится, что ты не посоветовался с ним. Что твой импульсивный поступок привел к таким проблемам. Но он от тебя никогда не откажется». Яростно бросилась она на защиту мужа. Спорить я не собирался. Да и в ее словах было много правды. «Лея, я не знаю, где сейчас Яся. Места себе не нахожу. Самир мог бы просто отследить, куда она направлялась. Вся нужная аппаратура стоит у него в кабинетах. Так он и Петру запретил вмешиваться. А если с ней что-нибудь случится?» Сложно говорить спокойно, когда от беспокойства колбасит. Но я старался держаться. «Лея, он только тебя сейчас станет слушать». На жене Самир был помешан. Стоило только заикнуться, что она расстроена, и он готов тучи разводить руками. «Валид, ты меня удивляешь. Такое ощущение, будто своего брата совсем не знаешь. Он уже нашел Ясмину и привез к нам. Сейчас она отогревается в ванной». «Спасибо, Рыжик». Я бы Лею расцеловал. Жаль, она не рядом. «Мне за что. Брата благодари. Я сама тебе позвонить хотела, чтобы ты зря не мотался по городу, а рюкзак в поход собирал». «Как она?» Сейчас мой план не казался идеальным. Я искренне переживал за Калибри. «Я пока с ней не общалась, но выглядит бодро». «Присмотришь?» «Мог и не спрашивать. Ты что, даже попрощаться с женой не заедешь?» Лея так возмутилась, будто не знает, что Самир приказал охране меня не пускать. «Баней воспользуешься? Я дверь открою». «Блин». Кому, как не Лее, помнить о тайных ходах? Она же не уставала сбегать. «Ясю я поселила в твоей спальне, но ты об этом не знаешь. Постарайся сделать так, чтобы твоя жена не подняла шум на весь дом». «Лея, я твой должник». В груди распутывался узел, дышать стало легче. «Такими темпами мне придется завести блокнот. Валид, а теперь серьезно. Самир планирует с Ясей поговорить. Я бы тоже хотела поближе с ней познакомиться, но в их разговор вмешиваться не буду». «Я тебя понял. Спасибо. Надеюсь, увидимся до твоего отъезда. Пока». Лея прекрасно знала, что Самир не отменит свое наказание. Он никогда не отдавал приказов на эмоциях. Решение отправить нас на Кавказ принималось на холодную голову. Узнав, что Яся выходит замуж, я вышел из себя. Мне почему-то захотелось наказать ее за отказ, за измену, которой не могло быть, потому что мы никогда не были вместе. Я впервые получил отказ. Отказ от женщины, которая сумела зацепить, поселиться занозой в сердце. Во мне бурлили теплые эмоции, ярость, смешанная с ревностью. Весь этот месяц я не пытался с ней встретиться и поговорить. Решил, что она будет моей. Накопал информацию на ее жениха и ждал удобного момента. А ведь можно было разрушить ее свадьбу раньше. Рассказать о Дуровой и начать ухаживать. Но меня в любой момент могут дернуть в командировку, а Яся вновь соберется замуж. А еще мне не давал покоя интерес Дуровой к Ясмине. Затык какой-то в этой истории. Дав ребятам отбой, вернулся в дом, который снял для нас с Ясминой. Завтра у меня в 10 самолет, нужно собрать вещи. В час ночи я направился в дом, который уже многие годы считал своим. Попал внутрь без проблем. Лея, как и обещала, открыла снаружи дверь бани. Поднялся в спальню. Ясмина спала в моей постели. Спала в моей футболке. Залип. Красивая, нежная, хрупкая, словно фарфоровая статуэтка. Тело тут же отреагировало. «Яся, ты в опасности, но даже не подозреваешь об этом. И как мне отсюда уйти? Как оставить ее и отправиться на Кавказ?»